Я морщилась, но попытки спрятаться от солнечного лучика, настырного как налоговый инспектор, успехом не увенчались. В конце концов, смирившись, открыла глаза и потянулась. Затем по привычке попробовала мысленно связаться со своим зверинцем и пожелать им доброго утра. Странно, они всегда отзывались мгновенно. Замерев, я, наконец, вспомнила, где нахожусь. В голове замелькали кадры кинопленки. Портал в мир демиургов, нападение и ночной разговор. Ну, доброго утра, студентка!» Ехидно пропел внутренний голос. «Если верить моим собеседникам, то тигр и малыш сейчас у входа в лечебный центр, то есть, по идее, недалеко. Ибо назвать помещение, в котором я находилась, иначе как больничной палатой, язык не повернется». Вздохнув, я спустила ноги с кровати, с удивлением и яростью обнаружив, что кто-то успел меня переодеть. «Так, а с учетом того, что видела только Тарнума и Вайрина...» «Нет, не хочу додумывать эту мысль». Странное белое одеяние длиной чуть выше колена напоминало просторную ночнушку, без рукавов. Это была единственная одежда, на которую расщедрились неизвестные благодетели. С интересом пощупав материальчик, я убедилась, что к ткани он не имеет ни малейшего отношения. На вид и ощупь рубашка больше всего походила на лепестки роз, сшитые вместе. Вот только швов не было вообще. Отложив знакомство с одежкой на попозже, осмотрелась. Мои вещи, включая оружие и золото, куда-то убрали. По крайней мере, их точно нет в больничной палате, раздраженно решила я, рассматривая небольшое помещение, все убранство которого состояло из кровати и маленького белого столика на витых ножках. Пошатываясь, выбралась из комнаты и попыталась определить направление, куда ползти дальше. Солнце радостно встретило меня, заглядывая в окна коридора. Если считать в привычных единицах, то было около полудня. Я внимательно рассматривала место, в котором мне повезло очутиться. Не будь коридор каменным, то походил бы на веранду, потому что практически вся противоположная стена была сплошным окном. От непривычно высокого потолка до пола. Буйство дикого сада, яркого солнца и нереально голубого летнего неба ослепляло. Несколько минут я просто наслаждалась видом, прислонившись к стене рядом с дверью комнаты. Затем вздохнула и огляделась. Доброй медсестрички, к сожалению, не наблюдалось. Похоже, я вообще была единственным посетителем веранды. Мысленно посетовав на тему «Когда надо, фиг кого найдешь», отлепилась от стены и на дрожащих ногах поплелась налево от своей палаты. По крайней мере, в той стороне я рассмотрела через окно выступ здания, почти скрытый густыми зарослями сада. Слабость накатывала легкими волнами, заставляя благоразумно придерживаться за стену рукой. Чтобы добраться до небольшого перекрестка, потребовалось гораздо больше времени, чем я планировала. Наконец я вывалилась в широкий каменный переход, украшенный гобеленами и мозаикой на стенах. Сюжеты не давали особой пищи для размышлений. В большинстве своем это были портреты аборигенов. Потрясающе красивые, вынужденно признала я. Осмотревшись, с чувством выругалась, связав в одном длинном изящном предложении двух крашеных извращенцев, посетивших меня ранее, неизвестного Харона, весь этот грёбаный мир, чуму, от которой вымерло все население, и добавив пару поз из Камасутры с разъяснениями. Слегка отдышавшись, устало поплелась по коридору, снова выбрав левую сторону. Казалось, что я иду целую вечность, когда метрах в трех из бокового прохода, не заметив меня, вынырнул парень, повернулся спиной и стремительно помчался вперед. Высокие ботфорты, весьма обтягивающие черные кожаные лосины и колет длиной до талии. Распущенные платиново-белые волосы достигали лопаток. Первая пришедшая в голову мысль была просто убойной. «Какая шикарная попка! Девчонки, наверное, с ума сходят, хотя скорее парни!» Язвительно поправила я себя, рассматривая вышеозначенный объект. Затем в мою неумную голову наконец-то пришла светлая мысль, что это живое разумное существо, способное вывести из лабиринта коридоров. Я открыла рот, чтобы привлечь к себе внимание, но этого уже не требовалось. Обладатель платиновых волос споткнулся на ровном месте и оглянулся, с яростью рассматривая мою полудохлую тушку, прислонившуюся к стене. Покрасневшие скулы поразительно оттеняли горящие бешенством глаза странного серебристо-серого цвета. «Интересно, чего это он так разозлился? Мысли, что ли, читает?» — прибалдела я, без стеснения разглядывая разъяренного парня. «Ой, дура! Ну, естественно, он их читает. Они же тут все телепаты, мать их за ногу!» Я прикрыла глаза, с ужасом сползая по стенке на пол и уткнувшись пылающим лицом в колени. «Расслабилась, блин, студентка! Все, сейчас он меня прибьет и по-тихому прикопает под ближайшим кустиком. И никаких свидетелей!» Обреченно поняла я, услышав над головой змеиное шипение блондина. «Тарнум, наверное, от счастья на моей могиле кан-кан спляшет, радуясь, что избавился от такой занозы ученицы!» «Тарнум дер Коренс?» Услышала я мысленный вопрос, нависший надо мной Немезиды в мужском обличье, оставивший за собой странное послевкусие далекого свежего бриза и свободы, почти полностью перекрываемое ало-черными волнами ярости. «Да, Варендер, кто-то там, в общем, ваш директор, подложил Тарнуму не детских размеров свинью, определив меня в его группу», признала я, задирая голову, чтобы взглянуть в глаза собеседнику. Парень резким и, похоже, привычным движением руки отбросил прядь серебристых волос, рассматривая меня со странной смесью ярости и сожаления. «Кажется, ура!» – мысленно хмыкнула я. «По крайней мере, скоропостижная кончина временно откладывается». По лицу собеседника ходили желваки, и он, прикрыв глаза, явно пытался взять себя в руки. «Не понимаю, чего он так взбесился?» – рассеянно размышляла я, пытаясь принять вертикальное положение. «Угадала, что ли?» «Еще одна мысль на эту тему, и я действительно прикопаю тебя под ближайшим кустом!» Яростно прошипел блондин, снова впиваясь в меня бешеным взглядом. «Чего ты злишься? Не видишь, что ли? Не умею я ваши чертовы мысленные щиты ставить! Что увидела, то и сказала! Лучше помоги выбраться к выходу, точнее, в холл лечебного крыла. Тогда отстану и даже пространно извинюсь, если тебе от этого станет легче», — раздраженно отозвалась я, пытаясь отлепиться от стены. «Но ты нахалка», — потрясенно выдал блондин, рассматривая меня сверху вниз, но, как ни странно, его бешенство я больше не ощущала. Парень был выше на целую голову. Кстати, он действительно оказался очень красивым, внешне чем-то напоминал племянника светлоэльфийского правителя. «Чур меня, чур! Интересно, он такой же псих?» Блондин только изумленно покачал головой, реагируя на мои мысли. Кажется, ему таки удалось окончательно взять себя в руки. «Какая есть? Может, скажешь, наконец, куда мне идти?» Недовольно ответила я. «А с чего ты решила, что я стану тебе помогать, смесок?» Усмехнулся парень, презрительно скривив губы и рассматривая меня, как вельможа, которого вынуждают пожать руку золотарю. «Кто?» – прибалдела я. «Судя по всему, меня попытались оскорбить. Понять бы еще как». «Полукровка!» – процедил блондин. «Ну, хоть какая-то ясность появилась. Правда, с чего этот тип взял, что я полуэльф, непонятно. Странный какой-то и нервный». Я вздохнула и снова прислонилась к стене. Похоже, придется извиниться и прояснить ситуацию. «Послушай, мне действительно жаль, если я чем-то тебя обидела. Всегда была не сдержана на язык, но мысли контролировать еще сложнее. А как их закрыть, пока не знаю. Давай сделаем так. Ты забываешь о моем нахальстве, а я буду должна небольшую услугу. Согласен? И с этого момента мы будем взаимно вежливы. А теперь подскажи мне, пожалуйста, как пройти к боковому выходу из лечебного центра?» «Мне совершенно наплевать на извинения и услуги, полукровка. Я не собираюсь тебе ни в чем помогать. Сейчас я тебя не трону. И так чуть жива. Но не надейся, что забуду это оскорбление. Даже интересно, кто кто тебя так отделал?» «Тарнум. Какой-то огненной сетью ударил», — равнодушно отозвалась я, попутно решая, куда топать, вперед или вернуться. «Наверное, не стоит останавливаться на полпути. Пойду дальше по этому коридору». «Огненная сеть?» — изумился блондин. «Неудивительно, что у тебя все щиты сгорели». «Да не было у меня никаких щитов». Устало вздохнула я, отталкиваясь от стены. «Говорила же, что не знаю, как их ставить». Злости или обиды на блондина я не испытывала. Он вовсе не был обязан мне помогать. К тому же, раз здесь кто-то время от времени появляется, возможно, дорогу подскажет следующий абориген. Успокоив себя этой мыслью и отбросив из головы странного красавчика, я сконцентрировала все свои усилия на попытке связаться с демонами или хотя бы определить их местоположение. Пусто. Черт. Равнодушно повернувшись спиной к собеседнику, продолжила свой путь, придерживаясь рукой за стену, на всякий пожарный случай. Я уже не видела, как парень изогнул губы в глумливой улыбке, прикрыл глаза, запоминая мою ауру, и замер, потрясенный белокурой статуей, растерянно глядя вперед. «Танис, вертринате, даршене!» «Женщина, творец без границ, невозможно!» Но, будучи занята своими насущными проблемами, я просто не обратила внимания на странное восклицание за спиной. В данный момент меня больше интересовал вопрос о том, как скоро удастся добраться до выхода и стоит ли сворачивать в боковые коридоры. До искомого места я каким-то чудом дошла сама. Больше мне никто не встретился, так что дорогу спросить можно было только у мозаичных портретов, но те молчали, как партизаны на допросе. В общем, элементарно повезло. Выбирая самые широкие коридоры, я вывалилась к выходу из здания примерно через четверть часа после нашей с блондином встречи. Слабость к тому времени почти прошла, так что для недавнего полутрупа передвигалась я довольно бодренько. Аллилуйя! Мысленно исполнив победный танец с элементами хип-хопа, я рванула к широким двустворчатым дверям и выкатилась на террасу, выложенную песочного оттенка плиткой. Справа, рядом с небольшой цветочной клумбой, странными статуями застыли мои демоны. Казалось, что их естественные лица поблекли, словно присыпанные пеплом. Мне стало страшно, они совсем не выглядели живыми, и это действительно пугало. Осторожно приблизившись, я, прикрыв глаза, коснулась морды малыша, стараясь мысленно связаться с более восприимчивым к телепатии с эльфингом. Тишина, темнота, никакого движения. Ледяной волной накатило одиночество. Это было так неправильно! «Ой, малыш, отстань ради Демиурга!» – пробормотала я, пытаясь спрятать лицо от радостно повизгивающего демона, вылизывающего его уже не по первому кругу, судя по ощущениям. «Малыш?» Я подскочила, застонав от дикой головной боли, и крепко обняла сельфинга, зарывшись лицом в пушистую шубку. Сверху на мое плечо положил морду Гаркхаши и нежно фыркнул в ухо. Боль стала совсем неважной, она просто ушла. А я сидела на прогретой солнцем плитке террасы и чувствовала себя счастливой. По-настоящему счастливой, как в детстве, когда мир кажется огромным и полным чудес.